Мы оказались в небольшом саду. Слева дорожка, выложенная плитами, вела на гаражу, пристроенному к дому. Справа деревья, посаженные ровными рядами, деревянная беседка и площадка для барбекю. Чуть в стороне переносные качели, которые убрать на зиму не удосужились. Они чуть поскрипывали на холодном ветру, и от этого скрипа мне вдруг стало не по себе. Заглядывать в дом сразу расхотелось. Я, бог знает почему, подумала, что там нас может ждать еще один труп. За последний год я их видела слишком часто и радости от этого не испытывала. Но Берсеньев, ухватив меня за руку, тянул за собой, а я продолжала оглядываться. В сад выходила просторная застекленная веранда. Хозяева, скорее всего, и зимой ее использовали. По крайней мере, я видела плетеную мебель и цветы в горшках. В двух окнах первого этажа горел свет. Жаль, плотные шторы не позволяли видеть, что происходит в комнате. Берсеньев, все еще держа меня за руку, обошел гараж. Мы свернули к крыльцу с металлическими перилами. Сергей Львович решительно поднялся на ступеньки. «Ты ведь не собираешься взламывать дверь?» — зашипела я. «Чего ее взламывать, если она не заперта?» — ответил он. И в самом деле дверь запереть хозяин не потрудился. То ли нравы в здешних краях царили патриархальные, то ли была иная причина. Берсеньев приложил палец к губам, призывая меня к молчанию. И первым вошел в узкую прихожую, тонувшую в полумраке. Следуя за ним, я едва не споткнулась о стоявшую рядом вешалку. Справа приоткрытая дверь в котельную, следующая дверь вела, скорее всего, в туалет. Прямо двойные двери с матовым стеклом, оттуда пробивался свет и слышались голоса. Мы замерли, как по команде. «Я приехала только за тем, чтобы сказать тебе, между нами все кончено». Голос женщины звучал нервно, как будто собеседник успел вывести ее из терпения своей бестолковостью. «Ты с ума сошла!» — воскликнул мужчина. Я узнала голос Юдина, испуганный, даже отчаянный. «Как ты можешь говорить такое? Ведь я люблю тебя, и ты меня любишь. Ведь ты меня любишь?» «Да, я тебя любила», — ответила женщина. «Очень. Любила больше жизни». Она точно бросала ему обвинения, распаляясь все сильнее и сильнее. «Но это в прошлом. Я просила тебя развестись с женой, но ты не захотел». «Господи, да я просто не мог. И ты знаешь почему? Ты сама говорила, что не собираешься всю жизнь считать копейки. Теперь, когда я свободен, слышишь? И у меня есть деньги. Будут очень скоро большие деньги. Жаль, что твоя благоверная не скончалась полгода назад», — язвительно произнесла женщина, а Юдин закричал. «Прекрати, прекрати, ты не понимаешь, о чем говоришь. Все, что я делал ради тебя, чтобы мы были счастливы. Я развелся бы с женой на следующий день после нашего с тобой знакомства, но тебе ведь этого было мало. Ты хотела денег, ты хотела жить, ни в чем себе не отказывая. Теперь я могу выполнить любой твой каприз. Чего же тебе еще надо?» «Любой каприз», — зло засмеялась дамочка. «Вряд ли твоих денег на это хватит, да и их еще нужно получить». «Я их получу, у меня уже есть покупатель». «В твоих интересах, дорогой, держаться от меня подальше». Теперь ее голос звучал преувеличенно ласково. «Если кто-то узнает о наших отношениях, могут возникнуть вопросы, очень неприятные. Тебе не приходило в голову, что ты можешь стать главным подозреваемым?» «Замолчи!» — крикнул Юдин. «Замолчи! Ты что, меня шантажируешь? А если и так? Оставь меня в покое, и никто ничего не узнает». «Дрянь!» — с душевной мукой произнес Максим Игоревич. «Какая же ты дрянь!» «Я дрянь, а ты кто?» «Все, разговор окончен». «Нет, постой, объясни, почему мы не можем быть вместе? Почему?» «Потому что я потратила целый год, ожидая, что ты решишься на что-то путное. Но ты продолжал ходить на полусогнутых перед своей Мегерой. Терпеть не могу слюнтяев. Ты меня разочаровал, и моя любовь испарилась. Ее больше нет». «Успокойся и послушай меня», — взмолился Юдин. «Я продам газету, мы уедем отсюда и будем счастливы. Я все для этого сделаю. Ты не можешь бросить меня, просто не можешь». «Один раз я тебя уже бросила, и все из-за твоей никчемности, ты забыл?» «У тебя кто-то есть?» — перешел на зловещий шепот Юдин. «Отвечай». За дверью началась возня, судя по всему, Юдин ударил женщину или попытался это сделать, но получил достойный отпор. Его возлюбленная могла постоять за себя. «Не смей меня касаться», — рявкнула она. «Мне не нужны ни ты, ни твои деньги. Видеть тебя больше не хочу». «Подожди, умоляю, послушай», — вновь возня, потом всхлипы. Я была уверена, за дверью рыдает Юдин, отнюдь не его пасси. Берсеньев дернул меня за руку, одновременно открыв боковую дверь. За ней действительно оказался туалет. Только мы туда вошли, и Берсеньев закрыл дверь, как раздались быстрые шаги, женщина стремительно шла к выходу. Юдин с воплями бросился за ней. Она его, должно быть, оттолкнула, он упал. Входная дверь захлопнулась, а Юдин совсем рядом с нами бормотал, сидя на полу. «Боже мой, что я наделал? Дрянь, неблагодарная дрянь!» Он принялся чем-то колотить по полу, надеясь все-таки кулаком, хотя, может, и головой. Я стояла в темноте, прижимаясь к Берсеньеву, и прикидывала, как отреагирует хозяин, если ему сейчас придет охота заглянуть в туалет. Но у Юдина такой мысли не возникло. Он тяжело поднялся и побрел в комнату. «Как удачно мы зашли», — шепнул Берсеньев, находя в ситуации что-то в высшей степени забавное. В темноте я не могла видеть его лица, но чувствовала, что он ухмыляется. С моей точки зрения, нам следовало поскорее отсюда выметаться. Однако Берсеньев решил иначе. Открыл дверь, вышел в коридор, не заботясь о том, чтобы соблюдать тишину, и направился следом за хозяином. Я растерянно смотрела то на его спину, то на входную дверь, но тут он заговорил, и спешить к выходу уже не имело смысла. «Добрый вечер, Максим Игоревич», — ласково пропел Берсеньев. Я ускорилась, одновременно с ним вошла в комнату, просторную, выполнявшую функции кухни и гостиной. Юдин в этот момент стоял возле стола, вцепившись в него двумя руками, словно боялся, что без поддержки рухнет на пол. Вероятно, так и было. Услышав голос Берсеньева, он едва не подпрыгнул, резко повернулся и в ужасе на нас уставился. Однако очень скоро выражение его лица сменилось, теперь он смотрел с недоумением. «Возвращались от друзей, как ни в чем не бывало», — продолжил Берсеньев, — «решили вас проведать». «Спасибо», — пробормотал Юдин, переводя взгляд с меня на моего собеседника. «Как себя чувствуете?» Юдин пожал плечами, он все еще пребывал в замешательстве и предпочел отмалчиваться. «Женщина, с которой мы столкнулись на крыльце, ваша соседка?» — с улыбкой спросил Берсеньев. «Да, зашла проверить, как я», — откашлявшись, смог произнести Юдин. «Некоторые люди не понимают, что иногда лучше оставить человека в покое». «Извините за наше внезапное вторжение», — вроде бы смутился Сергей Львович. «Конечно, мне стоило позвонить. 5 минут, и мы уходим. Как продвигается расследование? Подозреваемые уже появились?» «Ничего нового». Юдин вновь вцепился в стол, да так, что костяшки пальцев побелели. Взгляд его испуганно метался, хоть он и силился выглядеть спокойным. «Вас вопросами очень докучают». «Я готов часами отвечать на вопросы, лишь бы помочь следствию», — ответил он с достоинством. «Да-да, конечно, понимаю. Что ж, были рады вас повидать». Берсеньев дружески улыбнулся и потянул меня к выходу. На сей раз мы воспользовались калиткой, дошли до конца забора и свернули к лесу. «Ну вот», — сказал мой спутник, — «у мужика был повод избавиться от супруги, имелась возможность это сделать. Домик очень удачно расположен, на передвижении хозяина вряд ли кто из местных обратит внимание». «Повод и возможность, конечно, были, но это не значит, что убил он». «Да», — а мне показалось, что его слова звучали почти признанием. «Креститься надо, когда кажется». «Ты по-прежнему считаешь, что интеллигентные люди не убивают?» — спросил Берсеньев со смешком. «Я по-прежнему считаю, что нужны доказательства». «Будут тебе доказательства, будут. Прочешем улицы в районе редакции, непременно накопаем что-нибудь интересное». «А менты, конечно, до этого не додумали», — съязвила я. «Менты ленивы. К тому же в таком деле важно правильно сформулировать вопрос. В данном случае звучать он должен так. Не заметили ли вы Шевиниву в то время, когда было совершено убийство?» «До этого менты точно не додумаются», — восхитилась я. «Хватит брюзжать. Если я говорю, что результат будет, просто наберись терпения». Мы прошли к машине, и Берсенев джентльменски распахнул передо мной дверь. «Уж очень ты стараешься», — буркнула я. «Торопишься спихнуть убийство на Юдина? Может, стоит вернуться к моей версии?» «Что покойницу придушил я? Ты знаешь куда больше, чем она могла бы узнать при всем желании, а я до сих пор тебя не придушил, хотя следовало бы. Я же говорил, что испытываю к тебе непреодолимую слабость». «Потому что я на нее похожа?» — неуверенно спросила я. «На кого?» — хмыкнул Берсенев. «На женщину, которую ты любил». Он с дурашливым видом почесал затылок. «Вообще-то не похожа. Она куда умнее и красивее. Правда, здесь дело вкуса. Скажи мне лучше, что там с твоим Стасом? Он не из тех парней, что легко отступится. Такие, как он, стенку лбом прошибут, а своего добьются. Голову беречь надо, а я ему не очень-то и нужна». «Это он так решил или ты?» «Дура», — подождав немного и ничего не дождавшись, сказал Берсенев. «Это же надо с таким упоением портить себе жизнь. Славке-то дала отворот-поворот, следовательно, вашему счастью ничто не мешает». «У Стаса есть жена», — теряясь в догадках, зачем это делаю, — ответила я. «Так ты о ее интересах печешься? Или простить не можешь парню прежние грехи?» «Вот сейчас все брошу и начну тебе рассказывать», — разозлилась я, но злилась, конечно, на себя. «К чему этот разговор? И так на душе кошки скребут. Да и собеседник не самый подходящий». «Ясно», — хмыкнул Сергей Львович. «Счастье тебе нафиг не нужно. Страдать куда приятнее. Ну и его заставить помучиться». Только я собралась послать его к черту, как в зеркале заднего вида заметила джип. Он следовал за нами на значительном расстоянии. «Откуда он взялся?» — вслух подумала я. Ехали мы по той самой дороге, которую не так давно обнаружили, и появление джипа слегка насторожило. «Едет себе человек по своим делам», — равнодушно отозвался Берсенев. «Да? Значит, на этот раз раздавать тумаки ты не собираешься?» «Смысла не вижу. Если он и по нашу душу, то вряд ли со злодейскими помыслами». «Откуда такая уверенность?» «Проявил интерес к парню, который за нами по городу катался. Оказалось, он из охранной конторы. Сегодня мы встретились и поболтали немного». «Представляю», — фыркнула я. «Поговорили вполне мирно. Выяснилось, что кто-то всерьез озаботился твоей безопасностью. Фамилию клиента он мне не назвал, да я и не особенно настаивал». «Кто озаботился?» — растерялась я и подумала вслух. «Димка? Может, и Димка. Завтра встречусь с ним и избавлю от глупых мыслей». «Не стоит. Пусть выбрасывает деньги на ветер в свое удовольствие, да и мне спокойнее. Опять же, он, скорее всего, выразит удивление и пойдет в глухой отказ. Если не он, то кто?» «Мужики вокруг тебя так и вьются. Жаль, что счастье тебе это не прибавляет». «Насчет счастья в самую точку», — хмыкнула я. Между тем мы въехали в город. Время от времени я поглядывала в зеркало, но джип больше не увидела. Оставив машину возле моего подъезда, Берсенев вместе со мной отправился в квартиру. На этот раз я обошлась без вопросов и возражать не стала, успев понять. Берсенев всегда делает то, что считает нужным, и на возражение просто поплевывает. Обнаружив под ковриком ключ, он буркнул. «Балда!» Вошел в квартиру и быстро ее осмотрел. «Это последний раз, когда он там лежит», — заявил он, собираясь уходить. «От слов перейду к делу. И на свою задницу ты неделю сесть не сможешь, уяснила?» «До новых встреч, мой бледнолицый друг. Пока та, что не ищет легких путей». Он сделал ручкой и, наконец-то, меня покинул. А следующий вечер мы прочесывали район вокруг редакции. Особого толку от этого не было, хотя я смогла сделать два ценных наблюдения. Во-первых, Берсенев на редкость терпеливый парень, и трудности его не страшат. В ответ на мое замечание по этому поводу он процитировал Че Гевару. «Будьте реалистами, ставьте перед собой неосуществимые цели», чем поверг меня в легкий ступор. Во-вторых, он умел расположить к себе людей. Они уже с пятой минуты начинали открывать ему душу. Не только женщины, мужчины в этом смысле от них не отличались, причем Берсенев никаких видимых усилий к этому не прикладывал. Так что я вновь вернулась к мысли, что он их просто гипнотизирует, хоть это и глупость, конечно. Второй вечер обещал быть столь же познавательным, но Сергей Львович, встретив меня после работы, огорошил новостью. «Юдин пропал. Ни дома, ни на работе его нет. Сотрудники забеспокоились, менты насторожились». «Откуда ты знаешь?» «От верблюда», — хмыкнул он. «Источники информации не разглашаю, но можешь верить мне на слово, они надежны». «И где он может быть, по-твоему?» Запахло жареным, и дядя сорвался в бега. Я бы на его месте так и поступил. Хотя интеллигент и народ нерешительный, да и навыков скрываться у него нет. Так что, скорее всего, прячется где-то поблизости. Менты его ищут? Пока нет, но непременно начнут. Давай-ка еще раз заглянем на дачу. Вдруг повезет, и дядя там. Устроишь ему допрос с пристрастием. Хочу убедиться, что он жив-здоров и глупостей не делает. Возразить на это было нечего, и мы поехали. Окольным путям предпочли асфальт и вскоре уже тормозили возле дома Юдина. Калитка была заперта. Берсенев надавил кнопку звонка, поглядывая на окна. Свет в них не горел, но это, конечно, ничего не значило. Я с тоской подумала, что придется опять лезть через забор, и тут обратила внимание на мужчину, который стоял возле соседнего дома и с интересом наблюдал за нами. Берсенев все еще держал палец на кнопке звонка, а мужчина не спеша начал приближаться. На ногах резиновые сапоги, одет в толстый свитер и жилет, подбитый мехом, на голове вязаная шапка. Типичный сельский житель, уже не молодой, но еще довольно крепкий. «Вы к Юдину?» — спросил он с любопытством. «Да, приехали навестить. Не знаете, здесь он или в город уехал?» «Машина здесь стоит. Видно ее сквозь щель в воротах. И свет в кухне горит. Всю ночь, похоже, горел со вчерашнего вечера. И сегодня днем. Вот я беспокоюсь, не случилось ли чего». Берсенев достал мобильный и набрал номер. Я предположила, что звонит он Юдину, так и оказалось. «Телефон отключен», — сообщил Берсенев и взглянул на беспокоенного соседа. «Вы Максима Игоревича давно видели?» «Дня три назад видел, как дома подъехал, а больше нет. Вчера у него гостья была». Мужчина хитро усмехнулся. «На машине приехала?» «На машине. Только оставил ее не здесь, а позади дома, в лесу. Я пса спустил с цепи, чтоб побегал немного, а он вражья сила загулял. Пошел искать, он у меня в соседнюю деревню текает. Там у него, видать, зазноба. Но я пошел в ту сторону, а гостья аккурат от калитки к лесу шла. Я еще удивился. Охота по грязи шастать. Перед домом-то куда сподручнее машину оставлять. А машину вы видели?» «Так, издали. Машина к городу поехала, а мне-то направо. Женщину тоже не разглядел, но вроде молодая». «А она вас видела?» — влезла я. «Нет. Я когда из проулка вышел, она уже далековато была, да не оборачивалась. Свет-то в кухне горит», — напомнил он. «Значит, хозяин должен быть дома». «Может, отправился прогуляться?» — предположила я. «Ну, может. Я бы все-таки проверил. Соседу предлагал, давай, говорю, сходим. А он не наше, мол, дело». «Проверить, пожалуй, стоит», — согласился Берсенев. Подергал калитку и выразительно посмотрел на мужичка. «С той стороны калитка не заперта», — заметил тот. И, более не произнося ни слова, мы направились к калитке, что вела в сад. Берсенев, подойдя к веранде, проверил дверь. Она была заперта, как и входная, в чем мы смогли убедиться через пару минут. Сосед остался с той стороны дома, пытался что-то разглядеть в окна. Дело зряшное, как и в прошлый раз, шторы были плотно задернуты. Берсенев трижды позвонил и подергал дверную ручку. Я была уверена, что замок не являлся для него серьезным препятствием, но демонстрировать свои навыки в то время, когда сосед находится поблизости, Берсенев не стал. Того бы это точно насторожило. Мужичок все еще вис на подоконнике, когда мы вернулись. «Может, Максим Игоревич действительно решил прогуляться?» — с задумчивым видом изрек Берсенев. «Оттого и калитка открыта. Конечно, время для прогулки не совсем подходящее. Дверь заперта, на звонки он не отвечает», — закончил Берсенев. Сосед кивнул. «Вроде газом пахнет». Берсенев принюхался и головой покачал. «Ничего не чувствую». «Я, кстати, тоже не почувствовала. Запах леса, легкий морозец, воздух был чист и свеж». «Что ж, мы, пожалуй, поедем», — развел руками Сергей Львович. «Попробую позднее до него дозвониться. Если встретите соседа, передайте, что на работе обеспокоены его отсутствием». «В милицию звонить не будете?» — спросил мужичок. «Не вижу повода. Вроде бы все в порядке. Дом заперт, а то, что свет горит. Может, просто забыл выключить?» Такое объяснение соседа вряд ли устроило, но возражать он не стал. Втроем мы вернулись к машине. Мужичок потопал к своему дому, махнув нам рукой на прощание, а Версенев направил свой «Мерседес» к выезду на шоссе. «Надо звонить в милицию», — сказала я, очень сомневаясь, что он примет мои слова к сведению. «Непременно, только чуть позже». Пока я прикидывала, что он имел в виду, Берсеньев, миновав деревню, свернул на проселочную дорогу и направился к дому Юдина. «Ты что, спятил?» — возмутилась я. «Что, если дед нас застукает? Или еще хуже, застукают менты? Дедок беспокойный, может, как раз сейчас им и звонит. Скажем, что здорово переживали, и с полдороги вернулись еще раз проверить дом. Кстати, дед прав, газом из дома несет за версту». «Ты думаешь?» — начала я и заткнулась, так и не закончив фразы. Машину Берсенев предпочел оставить метрах в 100 от дома и бодро зашагал к калитке, и оплелась следом, хоть и не приминула заметить. «Как ты объяснишь, что подъехал к дому с этой стороны, игнорировав асфальтовую дорогу?» «Это просто, мы знали, что калитка открыта, зачем же зря ноги сбивать?» «Знаешь, мне нравится твой подход», — усмехнулся он. «Лучше заранее подготовить ответы на все возможные вопросы». «Почему бы просто не вызвать ментов?» — не унималась я. «Потому что я хочу все осмотреть сам, если будет что осматривать». К тому моменту мы уже стояли возле веранды, Берсенев похлопал себя по карманам куртки, а потом стал возиться с замком. Мысленно чертыхаясь, я вертела головой, очень надеясь, что дедок убрался домой, и охоты болтаться поблизости у него не возникнет. Дверь с легким щелчком открылась, и мы друг за другом поднялись на веранду. С замком стеклопакета Берсенев справился в рекордно короткий срок, толкнул створку, а я стиснула рот и нос ладонью. Из комнаты сильно тянуло газом. «Держи дверь открытой», — приказал Берсенев, достал из кармана носовой платок и прикрыл им лицо. Отодвинул шторку и шагнул в кухню. Не осталось стоять в дверях, в первое мгновение не видя ничего, кроме спины Сергея Львовича, а потом увидела все остальное. На полу возле газовой плиты лежал Юдин. Духовка была открыта, две ручки на приборной доске в рабочем положении. Голова Юдина слегка запрокинута, ноги вытянуты, руки сложены на груди. Поза человека, который с чистой совестью собрался отойти в мир иной. «Еще один труп», — подумала я с обидой, кому она адресовалась неясно, но вряд ли Юдину. Берсенев присел рядом с телом, но осмотр длился недолго, чему я порадовалась. Шарф, которым я закрывала лицо, от запаха не спасал, виски сдавило от боли, и голова начала кружиться. «Выметаемся», — шепнул Берсенев, поравнявшись со мной. «Рвануть может в любую минуту». Он закрыл за собой дверь и тщательно протер ее носовым платком. «Дай шарф», — сказал сердито. Я быстро сняла шарф и протянула ему. Он принялся оттирать им двери веранды. Возмущаться такому применению, дорогой моему сердцу, вещи я не стала. Через 5 минут мы уже были в машине. Я вздохнула с облегчением, но тут же начала беспокоиться. «Ты ведь не собираешься уезжать?» — сурово спросила я. «Если мы вломились в дом, надо звонить ментам и дожидаться их здесь». «Не вижу смысла», — беспечно отозвался он. «Сосед нас видел и номер твоей машины мог запомнить. Ну и что? Двери взломаны, они поймут, что кто-то был в доме». «Разумеется, поймут, если я перекрыл газ. Взломанная дверь заставит ментов быть внимательнее и не позволит списать сей печальный случай на рядовое самоубийство». Машина двигалась в направлении шоссе, а я переваривала услышанное. «По-твоему, это убийство?» — полезла я с вопросами. «Его что, оглушили?» «Синяки и ссадины отсутствуют. Тогда с чего ты взял? А с чего ему вдруг спешить на встречу с Господом? Он недавно похоронил жену, любовница его бросила. Да-да, я помню. Менты наверняка заведут ту же бодягу про жену и любимую, если о ее существовании, конечно, узнают. Звонить отсюда неразумно. Покойничек подождет, пока мы доберемся до города. Кстати, если менты все-таки узнают, что мы побывали в доме, объясним наш отъезд легкой паникой. Они, конечно, впечатлятся. Он лежит там довольно долго. Свет включен, большая концентрация газа. Тот, кто все это затеял, наверняка рассчитывал на примиленький взрыв, в результате которого патологоанатому пришлось бы возиться с головешкой. «Почему ты так уверен, что это убийство?» — возмутилась я. «Я не уверен, просто с детства недоверчив. Посмотрим, что покажет вскрытие». «Тебе его результаты в офис принесут?» — съязвила я. «Вряд ли, хотя я бы не возражал. Если я прав, и это убийство, значит, кому-то здорово припекло, и в ближайшее время он непременно сделает глупость». «Убьет всех оставшихся в живых?» — вновь съязвила я. «Что-то вроде этого. Нам следует поскорее найти девицу, пока ее не нашли менты. Нам следует отправиться к ним и все рассказать, в том числе об этой девице. Слишком роскошный подарок, а делать их не в моих правилах. Видишь ли, милая, все рассказать мы, конечно, можем, но в этом случае собственное расследование придется прекратить. Парни в погонах не любят, когда у них путаются под ногами доморощенные сыщики. А чем закончится их расследование, еще вопрос. Ты ведь хочешь найти убийцу?»